Мостик через ручей. На следующий день ручей по-прежнему ревел, хотя и не так громко. Лора знала, что мама наверняка не отпустит ее поиграть в воде. Но ручей звал ее. Она не могла больше оставаться в землянке. И она потихоньку выскользнула за дверь, ни слова не сказав маме. Теперь вода стояла уже не так высоко. Она опустилась ниже ступенек, ведущих к мостику, и часть доски оказалась под водой. Всю зиму ручей был покрыт льдом, всю зиму он молчал, застывший, неподвижный. Сейчас он спешил куда-то с радостным шумом. Он ударялся о доску и, словно рассмеявшись, вскипал белыми пузырьками. Лора сняла башмаки и чулки и оставила их на нижней ступеньке, а сама вышла на мостик и стала глядеть на шумящую воду. Брызги обдавали ее босые ноги, от них по воде разбегались слабые круги. Она окунула одну ногу в пенистый водоворот, потом уселась на доску и опустила туда обе ноги. По ним силой ударил поток воды. Лора стала болтать ногами против течения. Это было так весело. Она уже вымокла до нитки, но ей хотелось, чтобы все ее тело было в воде. Она легла животом на доску и погрузила руки в воду по самые плечи, но и этого ей было мало. Ей хотелось оказаться в самом ревущем, играющем ручье. И, сцепив руки под доской, она с нее соскользнула. В ту же секунду она поняла, что ручей вовсе не намерен с ней играть, что он силен и страшен. Он схватил ее тело и потащил под мостик. Только голова торчала над водой. Да одна рука так и осталась перекинута через узенькую доску. Вода тащила ее за собой, стараясь затянуть ее голову под мостик. Лора зацепилась подбородком за край доски и держалась рукой из последних сил, а течение силой дергало ее тело, и это была уже не игра. Никто не знает, где она сейчас. Никто не услышит ее криков о помощи. Вода громко ревела и дергала все сильнее и сильнее. Лора брыкалась ногами, но течение было сильнее ее. Она перекинула через доску обе руки, но вода тянула еще упорнее. Казалось, сейчас она разорвет Лору пополам. Ручей был совсем не то, что волки или скот. Он был не живой, просто он был силен и страшен, и никто не мог его остановить. Сейчас он затянет ее под доску, закружит и унесет с собой, поворачивая и швыряя, словно ветку. Ему нет до нее никакого дела. Ноги у нее устали, руки едва удерживали доску. «Я должна выбраться, должна», — думала она. В голове у нее стоял рев воды. Она стала изо всех сил брыкать ногами, подтягиваться на руках и очутилась на доске. Она лежала, чувствуя эту доску лицом и животом, и радуясь, что под ней что-то твердое. Когда она попыталась встать, у нее закружилась голова. Ползком она выбралась на берег, взяла свои башмаки и чулки и медленно поднялась по размокшим ступеням. У двери в землянку она остановилась. Она не знала, что сказать маме. Наконец она вошла. Она стояла у порога, и с нее капала вода. Мама подняла глаза от шитья. — Где ты была, Лора? — спросила она. Но тут же быстро встала и подошла к ней со словами. — Силы небесные, повернись-ка скорее. Она принялась расстегивать Лорино платье. — Что с тобой стряслось? Ты свалилась в ручей? — Нет, мэм, — сказала Лора. — Я в него окунулась. Слушая Лору, мама раздела ее и крепко растерла полотенце. Даже когда Лора рассказала ей все, она не произнесла ни слова. У Лоры стучали зубы, и мама закутала ее в одеяло и усадила поближе к печке. Наконец она сказала. — Ну что ж, Лора, ты поступила очень плохо. Думаю, ты с самого начала это понимала. Но я не могу тебя наказать. Я даже не могу бронить тебя, ведь ты чуть не утонула. Лора молчала. — Больше ты не пойдешь к ручью, пока мы с папой тебя не разрешим, — сказала мама. а разрешим мы только, когда спадет вода. — Да, мэм, — сказала Лора. — Вода в ручье спадет. Он снова будет ласковым, и в нем будет приятно играть. Но ни один человек не может заставить его стать таким или вообще заставить его что-нибудь делать. Теперь Лора знала, что на свете есть вещи, с которыми не совладать никому, и все-таки ручью не удалось унести ее. Ему не удалось заставить ее закричать или заплакать.